таких размышлениях я быстро добрался до своей Назаркиной горы. Своим внешним взором я окинул диковатое поле двора и ощутил небывалый прилив нежности. На нашем мини-огороде поднялись бирюзовые перья лука, замохнатились кустики укропа и ботвы моркови. Над шестью огуречными лунками кружилась пчела-разведчица. Жена увидела меня, когда я начал разыскивать в лунках первые огуречные цветы. Потом мы долго стояли у обрыва к озеру, любовались заозерными лугами, рекой и речной перспективой. Все было ясно обозначено и раскрыто, и всему нашлось объяснение. Никаких тайн. Однако и на этот раз я ошибся. К вечеру мне захотелось показаться сельчанам и двоюродной сестре, жившей неподалеку. Мария сидела за швейной машинкой и, обо всем осведомленная, встретила меня без эмоций неожиданности. «Обошлось?» «Пока обошлось». Она даже не оторвалась от своей незаконченной строчки, продолжая шить и разговаривать. У нее это выходило как-то ловко, естественно. Глаза в очках глядели на шитье, но они успевали взглянуть и на меня поверх золоченой оправы. В какой-то момент она взглянула на меня, да так и осталась в этой позе. «Слушай, Василий, что я тебе скажу?» «Скажи, почему бы тебе и не сказать?» «Знаешь, давно собиралась, да не хотела расстраивать». «Ну-ну, теперь, значит, можно расстроить, да?» «Ты слушай, в дальнейшем все поймешь». Мария сняла очки и отложила их за машинку, что говорило о важности предстоящего разговора. Ее подготовка меня заинтриговала. «За несколько дней, как вам приехать?» — начала она, поджимая губы. «Зашла я в сельсовет. Там сидели председатель Скумай, ты знаешь его, ну и другие мужики. Как я зашла, они о чем-то разговаривали, а увидели меня, замолчали сразу и стали переглядываться. А у самих глаза какие-то такие ненормальные». «Что это вы?» — удивилась я. «Гляжу на них, а они глаза отводят». «Может, говорю, помешало?» «Да нет, — говорят, — мы так». А я им не верю. Тогда Скумай спрашивает меня. «От брата Василия письмо давно получала?» «Ну, с месяц, наверное, будет, — говорю. А что такое?» А председатель, грустный такой, переглянулся опять с мужиками и сообщает. «Умер Василий». «Как, — говорю, — умер? Откуда знаешь? По радио извещали. Многие слышали. Верить, не верить, не знаю». Побежала на почту, думала, телеграмма какая есть, а там никакой весточки. Жду день второй, переживаю. А на третий день вы появились. Слушать рассказ о собственной смерти, скажу я вам, занятие не совсем обычное. Явная нелепость, а воспринимаешь ее на серьезный лад. Мне вспомнились таинственные недомолвки сельчан при первых встречах, их любопытно настороженные взгляды, как будто я был уже не я, а нахальный выходец с того света. Даже в поведении жены я примечал что-то недосказанное. «А Ларе ты говорила?» «Говорила». «Странно. Я попросила ее не пересказывать». «Дуры». «Ну так уж и дуры», — обиделась Мария. «Конечно, дуры. Из-за вас я в больницу попал». Последняя фраза у меня вырвалась на полном серьезе. Хотя я не мог объяснить Марии, почему это из-за умолчания ложного слуха я ухитрился попасть в больницу. А все-таки в этом была доля истины. Расскажи, Мария, обо всем вовремя, я бы успел оградить себя от гипнотической атмосферы ложного слуха. Мой организм оказался незащищенным. От чего? Да от сил, у которых еще нет имени. Черт побери, да все от того же черного цветка, сидевшего в голове каждого, кто подходил ко мне, в глазах каждого, кто глядел на меня. Мой организм, попавший в мистическое поле этих сил, помимо своего сознания, начал соответствовать обстановке. Правда, хирург мне говорил, что к весне мои жизненные силы оказались ослабленными от витаминного голода. Ну, тем более. Такая чертовщина, да еще на ослабленный организм. Так родилась моя новая теория третьего глаза и безымянных сил в обстановке витаминного голода и недоделанного подполья. А что касается Ивана Павловича, то с ним в конце концов все обошлось как надо. Узнав о моей болезни, человек по натуре добрый, он зашел справиться, как чувствую я себя в больнице, и, наскочив на самого меня, уже вернувшегося из нее. В тот же день все лазейки в подземное царство нашей горы были заделаны кирпичами на добротном цементе. Человек из портрета. Мне долго было смешно, когда говорили о раздвоении личности. «Ну как это?» — думал я. при одной голове, при одном сердце и, можно сказать, при одной душе, личность вдруг раздваивается. Я привык сознавать себя единым, действовать от себя единого, видеть себя единым. Первый удар моему единству и цельности нанес один курьезный случай. Однажды ночью я размашисто шел по Красному проспекту, освещенного Новосибирска. Освещение было такое, что моя тень все время шла впереди меня и вроде бы была моим путеводителем. И вот на перекрестке между двух фонарей моя единая тень резко раздвоилась, и уже две тени мотнулись от меня в разные стороны. От неожиданности я чуть не упал, остановился и долго простоял в середине ее странного излома. Мне пришло в голову повторить этот момент, вернуться и подойти к этому месту уже тихим шагом. Вот тень еще едина, но вот начала набухать ее голова, вот превратилась в два полушария, вот между ними вошел светлый клинышек. И вот стало две головы, пока еще на одних плечах, но вот раздвинулись и они. Светлый клинышек стал лезвием колуна, который раскалывал мою тень, как раскалывает длинное кедровое полено, и оно разваливается от одного взмаха, а лезвие колуна доходит до самой земли. Все было так, не было только треска. Долго еще этот случай оставался в жизни моей просто казусом, просто световым эффектом, а не символизацией каких-то закономерностей жизни. Но случилось, он вспомнился мне при разборке своих фотографий разных лет. В памяти воскрес не первый резкий раскол тени, а его второй вариант, тихий. Даты различных снимков недалеко отстояли друг от друга, так что не было резкости переходов. Память подходила к ним как бы малыми шажками.